сам управлять имением по дряхлости не может, а мне не передает тоже. И какой странный приводит резон. Я, говорит, племянника не знаю. Может быть, он мот. Пусть он докажет мне, что он надежный человек. Пусть приобретет прежде сам собой 300 душ. Тогда я ему отдам и свои 300 душ. — Ну да что ж он, выходит, совсем дурак? — спросил генерал. — Дурак бы еще пусть. Это при нем бы и оставалось. Но положение-то мое, ваше превосходительство. У старикашки завелась какая-то ключница, а у ключницы дети. Того и смотри, все перейдет им. «Выжил глупый старик из ума, и больше ничего», — сказал генерал. «Только я не вижу, чем тут я могу пособить», — говорил он, смотря с изумлением на Чичикова. «Я придумал вот что. Если вы всех мертвых душ вашей деревни, ваше превосходительство, передадите мне в таком виде, как бы они были живые, с совершением купчей крепости, я бы тогда эту крепость представил старику, и он наследство бы мне отдал». Тут генерал разразился таким смехом, каким вряд ли когда смеялся человек. Как был, так и повалился он в кресло. Голову забросил назад и чуть не захлебнулся. Весь дом встревожился. Предстал камердинер. Дочь прибежала в испуге. «Отец, что с тобой случилось?» — говорила она в страхе, с недоумением смотря ему в глаза. Но генерал долго не мог издать никакого звука. «Ничего, друг мой, ничего. Ступай к себе. Мы сейчас явимся обедать. Будь спокойна». И, несколько раз задохнувшись, вырвался с новой силой генеральский хохот, раздаваясь от передней до последней комнаты. Чичиков был в беспокойстве. «Дядя-то, дядя! В каких дураках будет старик? Ха-ха-ха! Мертвецов вместо живых получит! Ха-ха!» «Опять пошел!» — думал про себя Чичиков. «Эк его щекотливый какой!» «Ха-ха!» — продолжал генерал. «Экий осел! Вот придет живум требование! Пусть прежде сам собой из ничего достанет 300 душ, так тогда дам ему 300 душ. Ведь он осел, осел, ваше превосходительство. Ну, да и твоя штука — попотчевать старика мертвыми. Ха-ха-ха! Я бы бог знает что дал, чтобы посмотреть, как ты ему поднесешь на них купчую крепость. Ну что он? Каков он из себя? Очень стар? 80 лет. Однако же движется, бодр. Ведь он должен же быть и крепок, потому что при нем ведь живет и ключница. Какая крепость? Песок сыплется, ваше превосходительство. Экий дурак! Ведь он дурак! Дурак, ваше превосходительство! Ведь это сумасшедший совсем. Однако ж выезжает, бывает в обществах, держится еще на ногах. Держится, но с трудом. Экой дурак. Но крепок, однако ж. Есть еще зубы. 2 зуба всего, ваше превосходительство. Экий осел. Ты, братец, не сердись. Хоть он тебе и дядя, а ведь он осел. Осел, ваше превосходительство, хоть и родственник, и тяжело сознаваться в этом, но что ж делать? Врал Чичиков. Ему вовсе не тяжело было сознаться, тем более, что вряд ли у него был вовек какой дядя. Так, ваше превосходительство, отпустите мне, чтобы отдать тебе мертвых душ? Да за такую выдумку я их тебе с землей, с жильем возьми себе все кладбище. Ха-ха-ха-ха! Старик-то! Старик! Ха-ха-ха-ха! В каких дураках будет дядя? Ха-ха-ха-ха! И генеральский смех пошел отдаваться вновь по генеральским покоям.